Глава первая. Царь в красной короне. Велик был и страшен год по Рождестве Христовом 1918. Или нет, погодите, не так. Подлинно страшен был год, помню это как сейчас. И еще 160 миллионов человек помнят. Но точно ли велик? Пожалуй, что и да, что и велик по некоторым размышлениям. И года не прошло с февраля, когда пало все, а уж черный мой гроб с окостенелыми от холода останками снесли на кладбище села Никольское, где служил я кем? Неужели доктором? Постойте, постойте, опять не то. Все в голове мутится и прыгает. Фейерверк взорвался, все бежит и скачет, как при гетмане в Киеве. Не мог я быть доктором на кладбище, да и не было при кладбище такой должности. Но доктором я точно служил. Это помню, как ясный день. В местной больнице. Служил до тех пор, как пришел царь в красной короне, схватил меня за горло и сдавил так, что искры посыпались из глаз жены моей Таси в девичестве Татьяны Николаевны Лаппы. Это она, Тася, металась между аптеками, доставая мне лекарства, благодаря которому я жил и благодаря ему же умирал каждый день. А потом умер окончательно. Гроб мой несли добрые крестьяне, которых я пользовал, и которые не раз за мои труды обещали меня же и убить, если я полечу их не так, как по их мнению следует. Но я избавил их от лишней работы. Я убил себя сам. Точнее сказать, убил меня царь в красной короне, имя которому Морфий. Была осень или даже зима, и я продрог в своем утлом гробу, как последний сукин сын. Руки и ноги мне при отпевании по обычаю связали, но при выносе развязать забыли. И я лежал, не имея сил сбежать с собственных похорон. Священник-отец Дионисий хрипловато распевал три святые, меня несли по улице, и дикий ветер завывал мне в уши. На кладбище гроб не опустили в могилу почему-то, но развели огромный костер, в котором и вознамерились меня сжечь вместе с гробом, уподобив тем самым индусам и прочим диким. Я хотел было воспротивиться, но рот мой был надежно заклеен смертью. Пламя между тем разгоралось, бросая рваные багровые блики на мое мертвое лицо. Со стороны, вероятно, казалось, что я корчусь, охваченный негодованием, или даже сатанински смеюсь над своей непутевой жизнью. Однако мне сделалось не до смеха, когда я увидел, что меня и в самом деле хотят сжечь. Я пришел в ужас. Вместо того, чтобы опуститься в благодетельную прохладу могилы и там ждать страшного суда, в который не очень-то верил, я должен буду сгореть в адском пламени прямо здесь, испытывая при том чудовищные муки. Это ложь, что мертвые ничего не чувствуют. Они чувствуют. И еще как. Трудно передать словами, что почувствовал я, когда гроб снова подняли и понесли к костру. Ужас, ужас нечеловеческий. Впору мне было умереть, если бы я уже не был мертвым. Наверное, все-таки разорвал бы я объятия смерти и восстал. От одного только ужаса восстал бы, а не для каких-то благих дел. Но тут появилась жена моя Тася и закричала, что меня нельзя, никак нельзя сжигать на костре. «Он не доктор!» — кричала Тася. «Он билетрист! А билетристы не горят! Вы слышите? Не горят!» На этих обнадеживающих словах я и проснулся. В окна глядело ледяное черное утро, и это была Вязьма, куда меня перевели из Никольского по состоянию здоровья. Жена, бедная, спала, как убитая, запрокинув голову. Из-за меня она очень уставала. Тася была моей единственной защитой. Я боялся, что если о злосчастной моей болезни узнают на службе, то погонят ко всем чертям, да еще и в больницу положат, где мне придет безусловный конец. Именно поэтому я взял слово Стасе, что при любых обстоятельствах она не отдаст меня в больницу, и слово это Тася пока держала. Мне, однако, требовалось ехать в Москву, и я отпросился у главного врача. Родные все знали, что я хочу получить освобождение от воинской повинности. Война, революция, пациенты — все это так осточертело мне, что я намеревался бросить Вязьму и вернуться обратно в Киев. Но было у меня в Москве еще одно дело, о котором я никому не говорил. Когда-нибудь историки литературы назовут это дело Николай Михайлович Покровский, и напишут о нем статьи и монографии. Для меня же Покровский был просто родной дядя, который обещал найти врача, чтобы вылечить племянника от злосчастного недуга. Именно поэтому Тася осталась в Вязьме, а я в тот же день оказался в Обуховом переулке у дяди Коли. Москвы я не узнал. Да и кто бы узнал ее нынче? Всего 3 месяца прошло после революции большевиков, но даже дома теперь выглядели иначе. А уж распознать в гражданах людей было почти невозможно. Все живут будто в последний день Содома. Все разрушено, а что не разрушено сегодня, непременно разнесут завтра. Людей избивают посреди бела дня. Кто избивает, зачем, почему, не спрашивайте. Одно оказалось спасение — дядя Коля. Он принял меня как родного. А, впрочем, я и был ему родной. Но в те страшные дни многие о подобных мелочах забывали. «Вот такие дела, дорогой дядя», — сказал я Покровскому, зайдя в его теплую светлую квартиру о 6 комнатах и усевшись вместо стула на свой чемодан. «Такие вот дела. И больше ничего». Николай Михайлович, услышав мои слова, переменился в лице. — Тебе, голубчик, непременно надо лечиться и прямо сейчас, — сказал он озабоченно. — Иначе того и гляди, начнешь вслух читать таблицу умножения или впадешь в другие крайности. Я отвечал, что я, конечно, болен, но не до такой степени. А таблицу умножения не люблю с детства и, кажется, даже не пошел в ней дальше 5 × 7 = 48. Однако Покровский шутки мои не принял и успокаиваться не хотел. — Нет, ты серьезно болен, это сразу ясно, — горячился он. — Что это, прости меня за фразеологию? Такие дела и больше ничего. Кто так изъясняется? Какие-нибудь филистеры да большевики, больше никто. Мне стало стыдно за пустоту в голове, за все пошлости, которые я сказал и еще скажу бедному дяде. Я хотел покаяться и пожаловаться на болезнь, но тут в комнату, стуча когтями, вошел пес самого безобразного окраса. Пес смотрел на меня умными карими глазами. Почему-то стало ясно, что он вот-вот попросит папиросу. Но, глядя на мой расхристанный вид, пес, очевидно, сообразил, что папирос у меня никаких нет, и потому только пролаял. — Позвольте представиться. Шарик, наше имечко к вашим услугам. Я понял, что у меня начались галлюцинации. Но, приглядевшись, увидел, что за пса говорит дядя. «Сознательный пролетарий», — похвалил я Шарика и почесал у него за ухом. Тот всею мордой выразил умиление. «Да какой он пролетарий?» — махнул рукой Покровский. «Типичный деклассированный элемент — люмпен. Вчера мне сову разодрал. А ее, между прочим, сам Приходько делал». Тут в пандан к собакам мне отчего-то вспомнился Бальмонт. «Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих, тот играет в бесчестно двойную игру». Впрочем, удивительного ничего нет. Я всегда замечал в этом декаденте нечто пуделиное. Не до такой степени, чтобы чучело зубами рвать, но все же... Играл ли дядя с Шариком в бесчестно двойную игру или все-таки верил в его грядущую победу, сказать было трудно. «Как же он у тебя оказался?» — спросил я, поглаживая пса. — Привязался в мясной лавке, — отвечал дядя. — Пристал с ножом к горлу, дай ему краковской колбасы, и все тут. Слово за слово привел его к себе, пусть поживет. Я поглядел на Шарика. Тот повалился на пол и блаженствовал, размахивая хвостом. — Так ты его и кормишь колбасой? Покровский только головой покачал. — Кормлю, чем придется. Сейчас не те времена, чтобы колбасой собак баловать. Запросто можно угодить в эти, как их, нетрудовые элементы. Дядя был, как всегда, прав. Время было ужасное, тяжелое, и грозило стать еще тяжелее. Февральский морок казался гимназистом-приготовишкой перед разворачивающейся сейчас катастрофой. «Боги, боги, зачем призвали вы меня на пир в такое ужасное время? Почему должен я закрыть глаза гибнущему миру?» Впрочем, до этого еще далеко. Неизвестно, кто кому закроет глаза. Очень может быть, что мир меня еще переживет. Однако я уверен, что ни мне, ни ему лучше от этого не станет. Возвращаясь к делам текущим, скажу, что Николай Михайлович действительно нашел мне доктора. Я и сам врач, и к врачам отношусь с великой жалостью и симпатией. Однако иные врачи лечат только те болезни, которыми сами болеют, или хотя бы подозревают их у себя. Сторонними хворями они не интересуются, и если встречают неправильного пациента, с чистой совестью передают его другому эскулапу. Но мой врач, по счастью, был не такой. Это был добрый старый психиатр, звавший меня коллегой, глядевший участливо и заявивший первым делом, что зависимость моя не так уж и страшна. Половина врачей сейчас страдает чем-то подобным. На вопрос, возможно ли меня вылечить, бодр отвечал, что вылечить меня нельзя, хотя и можно попробовать. Дядя, сам врач-гинеколог, мигал из-за его плеча и корчил рожи, которые надо было понимать так. Не обращай внимания, все это просто разговоры, не пройдет и месяца, как ты выздоровеешь и белым лебедем полетишь в свою Вязьму или где-то там поселился на положении блудного сына. Как лечили меня, об этом я расскажу в другой раз и в другом месте. Скажу только, что метода старого доктора ко мне оказалась неприменимой. Ужасный царь в красной короне продолжал сиять на горизонте и в один миг вдруг оказывался рядом, мерцая щербатым черепом и грозно требуя от меня всегдашней дани. Впал я в окончательное уныние и хотел было все бросить и ехать к жене в Вязьму, но дядя Коля, очень веривший в методу старого доктора, решил поддержать меня морально и немного развлечь. «Тут есть один дом, — сказал он доверительно, — прекрасное место. Там случаются разные интересные вещи, концерты, вечера с поэтами и все в том же роде. Тебе, голубчик, надо проветриться немного, а в Вязьму ты всегда успеешь. Вязьма уже 700 лет стоит на одном месте и ни разу еще никуда не убежала. В доме этом, между прочим, и арии поют. Ведь ты тоже поешь, насколько я помню. У тебя приятный баритон, вы сразу найдете общий язык». Я все еще слабо упирался. Петь приятным баритоном для поэтов и других проходимцев мне совсем не улыбалось. К тому же из дальнейшего разговора выяснилось, что в квартире этой расположена мастерская по пошиву модной одежды. «Да зачем мне модная одежда?» — не понимал я. «Я ведь не дама». «Это неважно», — отвечал Покровский. «А, впрочем, и дамы там тоже есть. Очень интересные попадаются». Тут я, кажется, понял, куда меня пытаются увлечь, и слегка смутился. — Дядь Коля, — сказал я строго, — я женатый человек, и мне нельзя. На этих словах моя решимость кончилась. Я подумал, что в таком доме может найтись для меня и вожделенный дурман. Само собой, он должен там быть. Кругом поэты, дамы. Как же там не быть дурману? Пока я жил у дяди, он ничего мне не давал, говоря, что это сорвет все лечение. И я чувствовал себя так плохо, как будто уже спустился в ад, но без всякого Вергилия. К счастью, идти до места было недалеко. Это был дом Гребенщикова на Никитском бульваре. «Ты просто немного развлечешься», — толковал мне дядя, пока мы шли. Я, зябко кутаясь в пальто, он распахнув шубу. «Развлечешься немного, а на завтра уже можно опять приступать к лечению. Ты слышал про новые опыты по омоложению человека?» Я не слышал, да и не очень интересовался. Из того, что я видел в последние месяцы, человека не омолаживать бы надо, а усыплять прямо в колыбели. Этого дяде я, конечно, не сказал, раз он сам до этого не догадался, тратить на него время бесполезно. «Железы», — говорил между тем Покровский, поднимая палец кверху, «берутся половые железы обезьяны и пересаживаются человеку, и наступает вторая молодость». Я был истощен лечением и не мог скрыть злобы. «Ах, дядя!» — сказал я сердито. «Лучше было бы сразу пересадить человеку обезьянью голову. Во всяком случае, честнее». Николай Михайлович неожиданно заинтересовался моим предложением. Некоторое время он размышлял, потом с огорчением заметил, что с головой обезьяны человек не сможет рассуждать здраво. «Он и так не может», — отвечал я. «Да где же, наконец, этот твой дом?» Тут, как по волшебству, явился и дом. Зайдя внутрь, мы оказались перед двумя лестницами. Одна вела вверх, а другая вниз, на цокольный этаж, где обычно находились подсобные помещения. Оттуда снизу доносились недовольные голоса. — Вы, товарищ Ган, не дотапливаете! взвизгивал чей-то неприятный тонкий голос. 12 градусов в помещении зимой! Разве это тепло? — Не морочь голову, аллилуйя, — отвечал невидимый со странной фамилией Ган. Говорил он как-то странно, на чужеземный манер, хотя и без акцента. — Достань мне нефти, достань угля. Я тебе натоплю так, что точно будет. — Где же я вам достану нефти? — кричал аллилуйя голосом еще более тонким и визгливым. — Нефти во всей Москве нет! — На том и речь, — неприязненно отвечал загадочный Ган. — Нигде нет, а я достаю. — Вы истопник! Вы смотритель! Это ваша обязанность — топить! — захлебывался аллилуйя. — А ты домком, и твоя обязанность еще доставать! — железным голосом парировал Ган. — 12 градусов зимой — это недопустимо! — надрывался его собеседник. — Жильцы жалуются, они мерзнут. Должно быть 18 градусов, ну хотя бы 16! — А в доме должны быть новые небитые унитазы. Где они? — Кто их украл, я спрашиваю? Аллилуйя ничего на это не сказал, а только как-то странно стал захлебываться отдельными звуками. Спустя несколько секунд, однако, его все же прорвало. — Вы за это ответите, товарищ Ган! — заверещал он. — Перед самыми высокими инстанциями ответите! — Плюс 12 лучше, чем минус 20, — хмуро отвечали ему. — Так что не зли меня, аллилуйя, или будешь искать другого истопника. Посмотрим, как он тебе дом нагреет. Снизу по лестнице, топоча толстыми ножками, взбежал пухленький человечек с портфелем под мышкой. Клокоча от ярости, словно разогретый чайник, он промчался мимо нас и выскочил из дома. Вслед ему с цокольного этажа вдруг высунулась страшная косая морда, в слабом свете одинокой лампочки совершенно желтая. «Ах ты, боже мой!» — подумал я, обмирая. «Это, кажется, черт, а не человек. Демон, истинный демон». Истинный демон, между тем, заметив меня, сначала осклабился неприятно, потом разглядел что-то такое, что сделало его совсем серьезным, и он даже церемонно поклонился. Я едва успел неуверенно кивнуть в ответ, как Покровский увлек меня по лестнице вверх. — Кто это? — спросил я, переводя дух. — Где? — Ах, это, — дядя махнул рукой, — Газолин, издешний истопник. — Из китайцев? — полюбопытствовал я. Дядя рассеянно отвечал, что точно сказать не может, но, кажется, да. Когда мы оказались на верхнем этаже перед слегка обшарпанной, но тяжелой, словно кусок мрамора, дверью, он остановился, как бы набираясь духу, и сказал. — Хозяйку зовут Зоя Денисовна. Или, как сейчас принято говорить, гражданка Пельц. Очень милая женщина, да ты и сам увидишь. И я увидел. Впрочем, то, что я увидел, сложно объяснить словами. Трудно описывать подлинную красоту. Но, встретив Зою, я почуял, что пропал окончательно, бесповоротно. Каюсь, и раньше я не всегда бывал верен Тасе, и за нее меня Бог еще накажет, но не в этот раз, нет, не в этот. А тогда меня поразила любовь, истинная, глубокая, и, как стало ясно чуть позже, роковая. Правда, случилось это не сразу и не вдруг. Любовь не застигла меня врасплох, как уличный убийца. Она не выскочила из-под земли с ножом, но оттого действие ее не стало менее гибельным. Впрочем, повторюсь, все это случилось немного позже. А сейчас дверь нам открыла миловидная девушка лет, наверное, 20, в светлой блузке, темной юбке, чуть поношенных черных туфлях и в шелковых чулках. Барышня была черноволоса, кудрява, стреляла карими глазками. Но тут я не испытал ровным счетом ничего. Да помилуйте. Мало ли кто кудряв, черноволос и стреляет глазками. Неужели же всякий раз испытывать чувства? Нет-нет, я был холоден, как айсберг, о который разбилось немало женских сердец и даже почувствовал в груди некую скуку. — Здравствуй, манюшка, — сказал дядя. — Зоя Денисовна дома? — Все непременно дома, — отвечала манюшка, делая едва заметный книксон. — Когда гости, она всегда дома. А это кто с вами? Племянника привел, — кратко отвечал Покровский. — Проходите, Николай Михайлович, — пригласил нас манюшка. — И вы, гражданин-племянник, тоже добро пожаловать. Слегка конфузясь, что меня из гостей так сразу перевели в граждане, я вошел в прихожую. Квартира была велика, и комнат много. Во всяком случае, больше, чем у дяди. Я подумал, что хоромы эти занимают весь этаж, Но Покровский сказал, что только половину. Кореглазая Манюшка помогла нам раздеться в прихожей и повела дальше, в салон. Тут, однако, неизвестно откуда явился и перехватил нас у прислуги странного вида человек в серой визитке, желтом жилете, грязных штиблетах и клетчатых, что меня особенно поразило, штанах. Несмотря на перенесенные лишения, сам я под визитку никогда не надел бы клетчатых штанов. Лучше бы ушел в метели вьюгу в одних кальсонах. Незнакомец вертелся вокруг нас с необыкновенной ловкостью, вскрикивая: «Сюда, пожалуйте! Не споткнитесь, умоляю! Вдохните аромату! Парижский шик!» и подобную же чепуху. Я совсем потерялся, но, к счастью, дядя, опытный человек, строго спросил у неизвестного: «Простите, с кем имею удовольствие?» Тот немедленно вытянулся, выгнул грудь колесом, прищелкнул штиблетами и звучным голосом отрекомендовался: «Живусалю, аметистов! Александр Асч, ихний кузен!» Он тревожно огляделся и, понизив голос, шепотом прикричал: «Если будут говорить, что ни то, ни кузен, ни Тарасыч, ни в коем случае не верьте! Все это происки врагов мировой революции, а он трудну! Прибыл сегодня утренним поездом единственный гастроль куплет из репертуара Шаляпина!» И, не дожидаясь ответа, запел пронзительным дисконтом: «На земле весь род людской!» Я вздрогнул. Это была моя любимая ария, но не в таком, конечно, варварском исполнении. Пока он пел и тараторил по-французски, надо сказать, необыкновенно плохо, и то, и другое, я успел его немного разглядеть. Был он не брюнет и не шатен, а нечто среднее. Нос длинный, как бы с усиками на губе, хотя, если приглядеться, никаких усов там не было и в помине. Время от времени на лице аметистовском вдруг появлялось, а затем бесследно пропадало старомодное пенсне. Вообще, весь вид его был какой-то несолидный, если не прямо жульнический. Но я почему-то почувствовал к нему необыкновенную симпатию. «Ничего удивительного», — думал я, — «жулики и должны быть симпатичными. Иначе кто попадется на их фокусы? Впрочем, если у них тут принято так петь, то я сам, пожалуй, легко сойду за Баттистини». Но тут вокальные экзерсисы аметистова прервал Покровский. «Вы сказали, ихний кузен», — повторил он с легкой гримасой образованного человека, вступившего во что-то для себя неожиданное. «Позвольте узнать, а что значит это «ихний»? И чей именно вы кузен?» «Да ихний же ихний!» — вскричал загадочный кузен с небывалым энтузиазмом. «Это и как ее? Алла Вадимовна? Нет, не та. Серафимы Богданны? Тоже мимо?» — он хлопнул себя по лбу. «Вот она! Зоя Денисовна в крещении Пельц. Вот времена. Не то что родной двоюродной сестры имя забудешь, но и свое собственное. Прошу, спросите, как меня зовут? Нет, не прошу, умоляю, спросите. Что не хотите? Ну, так я сам спрошу». Тут он надулся и выкрикнул невесть откуда взявшимся басом: «Как же зовут тебя, аметистов, ответствуй!» И, переменив голос на фальцет: «Что же вы думаете, отвечу? А ничего. Не помню, как меня зовут, то есть начисто. А кто, я вас спрашиваю, виноват в повальном склерозе, не знаете? А я знаю. Во всем виноваты Маркс и Энгельс, эти прелестные вожди мирового пролетариата, давшие миру новые горизонты. Это раньше пролетарий думал про себя, что он Александр Тарасыч, в девичестве Василий Иванович, доволен с него. Сейчас не то, сейчас другое, он и думать про себя забыл. Он думает только о социальной справедливости, он кушать не может без этой справедливости. Выним эту справедливость и положь, а иначе этот пролетарий начнет рвать на себе цепи, как последний эксгибиционист!» К счастью, тарахтение невозможного аметистова прервала сама хозяйка квартиры. Что она уже тут, понял я по внезапно загоревшимся глазам Покровского, который смотрел куда-то за спину кузена, своей несуразной фигурой перегородившей все горизонты, данные нам, по его же словам, Марксом и Энгельсом. «Впрочем, аметистов», — сказала она. Тот немедленно стушевался, растворился, и стало ясно видно Зою Денисовну Пельц. К тому моменту я жил в счастье и согласии со своей женой Тасей уже по меньшей мере 4 года, и это не считая нашу жизнь до свадьбы. Но, глядя на Зою, почему-то вспомнил, что Алексей Толстой рекомендует начинающим писателям почаще жениться. Способствует творчеству. Впрочем, может быть, это и не Алексей говорил, а Лев, не уверен. Главное при этом, чтобы жена была всякий раз новая. А то бывают такие мужья, которые без конца женятся да разводятся, но почему-то все с одной и той же. И хотя я тогда еще не был настоящим писателем, а был просто земский врач, на какой-то миг я совершенно забыл, что женат. Являлся ли вам когда-нибудь в грохочущей конке нестерпимо нежный женский профиль? Нельзя даже сказать, что безумно красивый, а именно что нежный, до темноты в глазах, до ума помрачения. Мне явился. Вот только случилось это не в конке, и даже не в поезде, а в твердо стоявшем на земле доме, в квартире Зои Денисовны Бельц. Она говорила о чем-то с дядей, а я молча стоял и любовался, и только сердце у меня каким-то странным образом замирало, и потом снова начинало биться, уже с удвоенной силой. По общему мнению, у меня очень здоровое сердце. Тем удивительнее было, что оно то билось черт знает как быстро, то совсем останавливалось и не шло по несколько секунд подряд, а виной всему был нежный профиль. Нет, все-таки я вру. Какой там профиль, какая конка? Зоя была ослепительно, необыкновенно хороша. Нельзя было не влюбиться с первого взгляда, и я влюбился. И, значит, пес с ним тогда, с Алексеем Толстым и со всеми на свете львами. Сама любовь стоит перед вами, как же удержаться и не пасть к ее ногам, как? И я не удержался. Описать ее, конечно, невозможно, потому что я был влюблен. А для влюбленного нет ни глаз, ни волос, но только непрерывное сияние, которое источает предмет вашей страсти. Рыжая и зеленоглазая Зоя смотрела на меня загадочно и чуть улыбаясь. Позже я спросил ее, что она помнит о нашей первой встрече. Она только отмахнулась, сказав, что я был очень смешным. Мне же самому она смешной не показалась. Волосы ее, я повторяю, рыжие, но не те рыжие, которые выбеливают лицо женщины и придают ему какую-то бесцветность, а медные, с солнечным отливом. Эти волосы как будто озаряли все вокруг, а глаза ее... Что это были за глаза? Там плескалось и море, и небо, и весь мир. И ты вдруг догадывался, что волосы тут и вовсе ни при чем, и что все озаряют именно глаза. А потом ты смотрел на губы, потом опускал взгляд ниже. «Какой же ты бандит!» — говорила она, смеясь, и шлепала меня по руке. «Настоящий разбойник!» Я целовал ее, и... Боже мой, зачем я ее целовал? Может, если бы я тогда удержался, все сложилось бы совсем иначе, и не было того страшного, что случилось потом. Но это тоже было позже. А сначала дядя представил нас друг другу. Я не знаю, как выглядел я, а у Зои глаза как будто вспыхнули, когда она на меня поглядела, но тут же сделала равнодушный и одновременно любезный вид. — Ты был похож на клоуна, — говорила она позже. — Такой печальный от кокаина Пьеро, каких много бывало в моем салоне. — Как же я должна была на тебя смотреть, сам посуди. Ведь я хозяйка, и это просто неприлично. И каждое слово тут было правда. Кроме того, что печален я был не от кокаина, а от совсем другого зелья. Зоя проводила меня в самую большую комнату и, сославшись на важный разговор, увела куда-то Покровского. У дальней стены на небольшой эстраде развернул крыло черный кабинетный рояль. Напротив него в несколько рядов теснились разнокалиберные стулья. Их самым решительным видом оседлали оборванные молодые люди. Вероятно, те самые поэты, о которых было столько разговоров. Оставалось совершенной тайной, как за один год, прошедший со времени февральской революции, могли они так обноситься. Я стал приглядываться к поэтам, смутно надеясь увидеть среди них Блока. Но ни Блока, ни Брюсова, ни даже самого захудалого Зоргенфрея я тут не обнаружил. Наверное, они должны были явиться позже, как украшение вечера, как жемчужина всего предприятия. Не секрет, что значительные персоны всегда опаздывают, чтобы показать, кто тут главный. Я, увы, этому высокому искусству так и не обучился. Как я не опаздывал, ничего, кроме проклятий, в свой адрес не получал. И ни разу меня не приняли за значительное лицо. Вы скажете, наверное, что ничего значительного во мне никогда и не было. С другой стороны, что значительного было в Зоргенфрее? Тем не менее, он опаздывал сейчас совершенно безбожно, а может, и вовсе не собирался приходить. Пока я таким образом размышлял о поэзии, на эстраду вылез толстяк с бородой и усами и, не кланяясь, сел за рояль. Все зааплодировали, ожидая начала концерта. И концерт начался, но довольно странно. Толстяк взялся рассеянно тыкать одним пальцем в клавиши. Я прислушался и похолодел. Вне всяких сомнений, это был собачий вальс. Если нам весь вечер придется слушать пение Аметистова и вальсы местного аккомпаниатора, боюсь, я не выдержу и кого-нибудь убью. Нервы в последнее время у меня расшатались совершенно невыносимо. Словно услышав мои мрачные мысли, невесть откуда снова явился Аметистов и зашептал на ухо, противно согревая его жарким дыханием: «Не обращайте внимания, Шарами! Сетюн провокасьон! Шутка гения! Надеюсь, вы понимаете, что маэстро просто разогревается, rien de plus! О, я сразу увидел, что вы знаток и ценитель. Вам надо в Ла Скала как можно быстрее. Идемте, познакомлю вас, выскажите виртуозу свое восхищение!» Никакого восхищения мнимому виртуозу я высказывать не собирался. Да и, признаюсь, вовсе его не испытывал. Однако, увлеченный словно ураганом энергией подозрительного кузена, уже через несколько минут стоял возле рояля и с самой кислой улыбкой глядел на пианиста. Во всем облике его чудилось что-то ласковое, кошачье, и ощущение это усилилось, когда он посмотрел на меня снизу вверх. Казалось, что прямо сейчас он мяукнет и потрется о рукав мохнатой головой. — Вот он наш гений! — вскрикивал между тем Аметистов, простирая обе руки в сторону толстяка. — Николай Евгеньевич Буренин! Собственной персоной прошу любить и жаловать! Наш Моцарт, наш Шуберт, наш Людвиг ван Бетховен, пианист и большевик, член РСДРП с 1904 года, вы не поверите, абсолютно героический человек. Одной рукой за совершенно смешные деньги берет на клавиатуре 1,5 октавы. Толстяк, словно желая подтвердить слова Аметистова, изо всей силы ударил по клавишам и заиграл какой-то невообразимый марш. Мне показалось, что брал он гораздо меньше нот, чем обещали, но придираться, наверное, не стоило. Играл он действительно лихо, чего после собачьего вальса никак нельзя было ожидать. Когда он закончил, выяснилось, что Аметистов куда-то провалился. Сам же Буренин теперь смотрел на меня ласковыми кошачьими глазами и ничего не говорил. Чувствуя некоторое смущение, я прокашлялся и спросил, что входит в его концертный репертуар. — Я старый топер и не различаю Брамса и Шумана, — с достоинством отвечал на это толстяк. Сконфузившись, я решил не говорить больше о музыке, но молчать было невежливо, и я спросил, не родственник ли он выдающемуся русскому критику и черносотенцу Виктору Петровичу Буренину, более известному как Хуздазад и граф Жасминов. — Увы, увы, нет, и даже не товарищ по революционной борьбе, — с охотой отвечал старый топер. — Впрочем, скажу вам напрямик по-большевистски. Прекрасный человек Виктор Петрович, мы таких скоро будем на столбах вешать. И повесим всех до единого, не сомневайтесь. Слово старого подпольщика. А чего ж такая суровость, осведомился я. Он всплеснул толстыми ручками, которыми непонятно как брал 1,5 октавы. А как же иначе, милостивый государь? Мы провозглашаем пролетарский интернационализм, а они провозглашают что? Бей жидов, спасай Россию. Или вы, пардон, полагаете, это солидные экономические программы? Нет, скажу я вам. Так мы и разруху не одолеем, и евреями пробросаемся. Не желая входить в политические дискуссии, я лишь заметил, что еврей, безусловно, лучший друг большевика. Чрезвычайно бесхозяйственно было бы бросаться евреями сейчас, когда прямо на пороге светлое будущее, до которого буквально один шаг. Два, строго уточнил Буренин. Два шага. Ильич говорил мне частным образом, что советская власть плюс электрификация всей страны — вот две составляющих светлого будущего. Но, разумеется, евреям там тоже место найдется. Впрочем, попрошу вас никому ни слова. Это пока секрет нашей партии. И, отвернувшись, он ударил по клавишам, а оказавшийся тут же рядом аметистов натужным пролетарским голосом, басом, запел что-то уж совершенно невозможное. «Эх, яблочко, да куды коучишься, в губчика попадешь и не воротишься! Эх, яблочко, да поживи пока! Сперва любила буржуя, теперь большевика! Эх, яблочко, цвета макова, а я любила их одинаково! Эх, яблочко, да за обоями! Выйду замуж, эх, да за обоих я!» Я в ужасе попятился к своему месту, а сидевшие в партере поэты неожиданно оживились и даже начали подпевать. Обнаружилось, что с началом песни зал стал быстро заполняться самой пестрой публикой. Тут были и солидные господа, напоминавшие купцов второй гильдии, и богато одетые дамы, при которых приходила на ум всемирная выставка в Париже. Однако были и персонажи, которых иначе как босиками не назвать. Рядом с ними даже поэты казались великосветскими щеголями. Мне сделалось душно, и я поспешил выйти вон из зала. Негодуя на дядю, что позволил ему отвести меня в такое странное место, я побрел по комнатам и вдруг услышал знакомый голос Аметистова. — Зоя, Монанж, это же чистая прибыль. Что ты заработаешь на своих голозадых поэтах и на мсье большевике? А это живые деньги. Или ты думаешь, что новая власть будет тебя кормить и поить задаром? Я изумился. Только что мне казалось, Аметистов был на эстраде и распевал яблочко, и вот он уже совершенно в другом месте. Как такое может быть? Или я спутал его голос с чьим-то другим? Раздираемый любопытством, я заглянул в комнату. Там, на диванах спиной к двери, действительно сидели Зоя и Аметистов. «Борис Семенович Гусь готов платить деньги. Настоящие золотые десятки прямо здесь и без всяких расписок», — говорил кузен, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. «И не только Гусь. Несмотря на весь этот кавардак, в России остались еще богатые люди. Да, они растеряны, разбиты, перевернуты, но они желают любви и твердой почвы под ногами, и эту почву мы можем им предоставить на взаимовыгодных условиях». — Ты ненормальный, — отвечала Зоя растерянно. — Я не отдам манюшку на растерзание Гусю. — Да кто говорит о манюшке? — вскрикивал кузен. — Вокруг полно голодных профессионалок. Впрочем, ты права. Профессионалки грубы и пошлы, а у нас изысканная публика, надо подыскать приличных женщин. Клиент — падок на приличных женщин. — Замолчи, — твердо сказала Зоя. — Я не превращу свой дом в вертеп. Аметистов внезапно оглянулся на дверь, и я еле успел спрятаться. Не желая быть застигнутым, попятился назад и вдруг наступил на чью-то ногу. Прямо из воздуха передо мной возник великий могол, или Чингисхан, или Тимучин. Ну, словом, та самая косая желтая физиономия, которая так напугала меня давеча, когда мы с дядей входили в дом. — Прошу прощения, — пробормотал я, стараясь, чтобы голос мой не дрожал. — Я вас не заметил. Желтая рожа, однако, ничего не сказала, только взяла меня за рукав и потянула за дверь. В тот же миг из комнаты в прихожую выглянул Аметистов и прокричал. — Никого тут нет, Зоенька, у тебя паранойя! «Аллюсинасьон!» И не более того. Стало тихо. Страшный человек, пленивший меня, стоял совсем рядом и весьма невежливо глядел прямо мне в глаза. «Чем могу служить?» — поинтересовался я, слегка откашлившись. «Вы врач?» — сурово спросил он. «Простите?» — растерялся я. «Ваш дядя говорил Зое, что вы врач», — сказал он уже утвердительно. — Да, — отвечал я, — но дело в том, что, однако, он уже не слушал, а железной своей рукой тащил меня вниз по лестнице. Я даже не пытался сопротивляться. Такой ужас он мне внушил. Спустя минуту мы уже стояли на цокольном этаже напротив двери, за которой, очевидно, и жил взявший меня в плен Чингисхан. Меня почти втолкнули в квартиру, я зажмурился и застыл, ожидая по меньшей мере удара кастетом. Однако все было тихо. Постояв несколько секунд, я решился открыть сначала один глаз, потом другой. В комнате не было света. Только в дальнем углу топилась печка-буржуйка, давая небольшое неверное освещение и явственное тепло. Довольно быстро стало ясно, что в комнате есть еще кое-кто, кроме нас с Чингисханом. Прямо посреди комнаты на старом диване сидел седоволосый, но стройный и моложавый человек. Если бы не седина, Ему нельзя было дать и 50. Лицо его казалось словно в граните вырезанным, а глаза были глубокие и страшные. Несколько секунд мы просто глядели друг на друга. Потом он вопросительно поднял бровь и проговорил. — Ну-с, милостивый государь, и отчего же вы собираетесь меня лечить? Я растерялся. — Прошу прощения. Почему вы решили, что я буду вас лечить? — Потому что вы доктор. — Однако, откуда он знает? Незнакомец улыбнулся. — Я бы мог изобразить из себя Шерлока Холмса и назвать кучу признаков, но все гораздо проще. Газолин таскает ко мне врачей, полагая, что они смогут меня вылечить. — Он хороший доктор, — сказал Газолин. — Пусть посмотрит господина. Эта убежденность, кажется, немного поколебала хозяина квартиры. Признаюсь, убежденность это и мне показалось странной. — Вы, сударь, невропатолог? — поинтересовался незнакомец. Пришлось признаться, что я венеролог, и это, кажется, немало повеселило моего визави. Мне почему-то показалось обидным его веселье. Я довольно сердито заметил, что в последний год жил в деревне, так что у меня была широчайшая практика, в том числе и по части неврологии. Кроме того, — проговорил я не без гордости, — все говорят, что я неплохой диагност. И добавил, — впрочем, если вы не желаете, я не настаиваю. И действительно выходило странно. Как будто не меня сюда притащили, а я сам набиваюсь лечить чужую и неизвестную мне болезнь. Как бы там ни было, Нестор Васильевич Загорский, а именно так представился мне новый знакомец, разрешил все-таки его осмотреть. — По правде сказать, не знаю, что там осматривать, — заметил он. Формально дело обстоит до невозможности просто. Боевое повреждение периферической нервной системы, как следствие, полная недееспособность. Некоторое время я был практически овощем, но мой добрый Гонзолин меня не бросил и таскал по самым разным врачам. Меня пытался лечить даже один китайский доктор. Мой помощник отыскал его в Самаре. Однако после переворота тут началось такое, что доктор почел за лучшее вернуться обратно в Поднебесную. Вероятно, так бы я и окончил жизнь в тягостном оцепенении, но, как говорится, клин клином вышибает. Небольшой случайный инцидент, и я пришел в себя. Однако способности мои пока сильно ограничены. Фактически я полуинвалид. Исследования при помощи осциллографа ясных результатов не дали. Удалось даже сделать рентгеновский снимок позвоночника, но и там никаких видимых нарушений нет. Я взялся за дело. Исследовал сухожильные рефлексы, расспросил о симптомах. Загорский жаловался на частичную парализацию правой руки и правой ноги, боль в конечностях и возникающие в них непроизвольные движения. Не скрою, тут пришлось призадуматься и думать по крайней мере минут 5. «Что ж», — сказал я, откашлявшись, — «не являясь специалистом в неврологии, не могу судить определенно, но полагаю, что при ранении были задеты клетки Бетца». «Гигантские пирамидальные нейроны?» — с любопытством спросил Нестор Васильевич. «То есть нарушения, по-вашему, локализованы в первичной моторной коре?» «Может быть, так, а может быть, дело в самом пирамидном тракте», — пожал я плечами. «Окончательный диагноз требует серьезных исследований. Боюсь, в России сейчас это невозможно. Надо бы ехать в Европу». «Рад бы в райдороже не вышел», — многозначительно заметил Газолин. Загорский бросил на него суровый взгляд и велел перестать коверкать пословицы, в которых он ничего не понимает. Затем снова обратился ко мне и заметил сокрушенно. «Если оставить за скобками манеру выражаться, этот разбойник прав. В Европу пока мне путь заказан». Я хотел было спросить, почему бы это, но вовремя передумал. Мы еще немного поговорили о вероятных причинах болезни и возможных способах терапии. Признаюсь, меня поразила осведомленность Загорского в медицине. Впрочем, встречались мне пациенты, знавшие о своей болезни гораздо больше среднего врача. Так или иначе, мне показалось, что хозяин квартиры остался нашим разговором доволен. «Понимаю, что вопрос может выглядеть неуместным, но сколько вы берете за визит?» — спросил он наконец. Я поднял руки, протестуя. «Ничего не надо. Считайте это просто дружеским участием. Загорский усмехнулся. — Ну что ж, тогда на правах друга позвольте задать вопрос. Как вы стали морфинистом? Признаюсь, я несколько растерялся. Неужели это так видно? Это видно опытному человеку, — отвечал Нестор Васильевич. И видно ясно, несмотря на то, что сейчас вы лечитесь. Конечно, подобная тема при других обстоятельствах мне показалась бы по меньшей мере бестактной, но сейчас я почему-то заговорил о моей болезни с необыкновенной легкостью. Всему виной случайность. Отсасывал у ребенка дифтеритные пленки, по недосмотру заразился, ввел себе противодифтерийную сыворотку. От сыворотки начался страшный зуд, лицо распухло, как подушка. От боли не мог спать, впрыснул себе лекарство, раз, другой, третий, и привык. Нестор Васильевич покачал головой. Он теперь смотрел на меня грустно и даже обеспокоенно. — Вам непременно нужно лечиться, — сказал он. — И дело даже не в том, что такая зависимость чревата тяжелыми последствиями. Дело в том, что страну захватывает хаос. Я не Сивилла, но предсказываю, что обывателю в России скоро будет трудно найти кусок мяса. А уж про алкалоиды, добываемые из мака снотворного, вообще придется забыть. Ну, или они будут стоить столько, что гонораров врача на них не хватит. Я описал Загорскому метод, которым лечил меня старый доктор. Нестор Васильевич поморщился, это, по его мнению, было совершенно не то. Можно, конечно, попробовать вытеснить сильное средство чем-то послабее, но, во-первых, это менять шило на мыло. Во-вторых, неизвестно, как примет такую замену организм. Нужен радикальный и в то же время щадящий способ. Но где же взять такой способ? — развел я руками. — Такой способ существует, — отвечал Загорский холодно. — И я его знаю. Я смотрел на него выжидательно, но он молчал. Только странная тень гуляла по его гранитному лицу, озаряемому отблесками пламени из печки. — Так что это за способ? — К сожалению, не могу вам сказать. Я почувствовал себя обманутым. Что ж это такое? Знать способ и не говорить его больному. — Дело в том, — продолжал он, заметив мое удивление, — дело в том, что пациент не должен знать сути метода. В противном случае метод не подействует. Я смотрел на него в изумлении. Как же тогда метод применять? Если нельзя его говорить пациенту, значит, он бесполезен. Но загадочный мой хозяин, поразмыслив самую малость, все-таки нашел выход из положения. Он быстро начеркал что-то на листке бумаги, потом сунул его в конверт и тщательно заклеил. — Не вскрывайте конверт ни в коем случае, — сказал он. — Конечно, вас будет преследовать соблазн, но не уступайте ему, если жизнь вам дорога. А когда вернетесь домой, непременно отдайте конверт вашему доктору. Пусть он вскроет его и точно следует описанным там рекомендациям. Я смотрел на него в изумлении. Я ясно видел, что Загорский — человек необыкновенный. Но кто он? Врач, ученый или просто, что называется, из бывших? Я даже осмелился спросить Нестора Васильевича о роде его занятий. В глазах его при этом вопросе зажглось темное пламя. Несколько секунд он смотрел на меня, не отрываясь, потом вдруг усмехнулся и отвечал: «Не в моих правилах рассказывать о себе посторонним. Однако я вижу у вас нечто...» Он пощелкал пальцами, подбирая слово. «Нечто не совсем обычное. Я не знаю источника той силы, которая стоит за вами, но это большая и мощная сила. Возможно, судьба в лице моего бестолкового помощника не случайно привела вас сегодня в мое убогое обиталище. Возможно, в этом есть некая необходимость, в равной степени касающаяся и вас, и меня». О, как он был прав! Прав во всех отношениях, начиная с того, что меньше чем через 2 года меня контузило, и я приобрел похожие симптомы, и заканчивая... Ну, однако, об этом пока рано говорить. «Кроме всего прочего, — продолжал Загорский, — мне кажется, что вы человек неболтливый, поэтому я скажу вам, кто я такой». Тут он сделал многозначительную паузу. Глядя на него, можно было решить, что он король в изгнании или падший ангел. Или еще какое-нибудь фантастическое существо, вынужденное скрываться от новой власти, Однако ни в чем таком он, разумеется, не признался, сказал лишь, что он сыщик, детектив, специалист по уголовному праву. Боюсь, впрочем, что в нынешних обстоятельствах ремесло мое окажется невостребованным, — невесело заметил он. Когда к власти приходят уголовники, они в первую очередь убирают тех, кто способен с ними бороться. И это вторая причина, по которой я пока не выхожу из дома. После этого мне оставалось только откланяться. Таинственный Газолин, который работал в доме истопником, отвел меня обратно к Зое. Этот желтый человек, которого я поначалу принял за демона, после нашего разговора с его хозяином проникся ко мне таким доверием, что даже пожаловался на трудности в своей работе истопника. — Разруха, — говорил он с отвращением. — Революция и разруха. Батюшка-царь арестован. Керенский сбежал, а с ними пропали уголь и нефть. Топить дом нечем, а топить надо, потому что зима. Я полюбопытствовал, как же он выходит из положения. — Газолин выходит, — отвечал он загадочно.